Глава 26. Вот стражи ворот и их распределение. Из криитов. Мешелемия, сын Каре, одного из сыновей Асафа. Сыновья Мешелемии. Первенец Захария, второй его сын Иедиаэл, третий Зевадия, четвертый Ятниэл, пятый Элам, шестой Иехаханан, седьмой Элиехаинай. Сыновья Аветы дома. Первенец Шимая, второй его сын Иозават, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нетанел, шестой Аммиэл, седьмой Иссахар, восьмой Пиуллитай. Так благословил его Бог. У его сына Шимаи тоже родились сыновья. Они стали главами своего рода, потому что были знатными людьми. Сыновья Шимаи: Отни, Рифаэл, Авет, Элзават. Их братьями, знатными людьми, были Элигу и Симахи. Все это потомки Аветы дома. Всех их, их сыновей и братьев, людей уважаемых и готовых служить, было 62 человека. Сыновей и братьев Мешелемии, людей уважаемых, было 18. Сыновья Хасы из рода Мерари. Старший сын Шимри, хотя он и не был первенцем, но отец поставил его во главе братьев. Второй Хилкия, третий Тивалия, четвертый Захария. Всего у Хасы было 13 сыновей и братьев. Таково деление стражей ворот. Их предводители служили в храме Господа наравне со своими собратьями. Распределяя, у каких ворот кто будет служить, все, и старшие, и младшие, бросали жребий. Шелемия получил по жребию восточные ворота. Захария, его сын, известный своими разумными советами, получил по жребию северные ворота. Аветы дому достались южные ворота, а его сыновьям — складские. Шуппиму и Хасе выпали западные ворота, от которых начинается подъем. Стража располагалась так. С востока ежедневно было 6 левитов, с севера — 4, с юга — 4, а у каждого склада — 2. При западном дворе 4 на дороге, а 2 у самого двора. Так стражи ворот из криитов и мераритов делились на отряды. Собратья левитов служили при сокровищнице Божьего храма и при священной сокровищнице. Иехиэли был из потомков Ладана, гершунитов, что от Ладана, одним из глав ладановых родов. Сыновья Иехиэли, Зетам и его брат Иоиль, служили при сокровищнице Божьего храма. Что до потомков Амрама, Ицхара, Хеврона и Узиэла, то Шивуэл, сын Гершома, сына Моисея, распоряжался сокровищницей. А его родичами со стороны Элиезера были его сыновья Рехавия, Исаия, Иорам, Зихри и Шеломот. Этот Шеломот и распоряжался священной сокровищницей, которая состояла из приношений царя Давида, приношений глав родов, командиров тысяч, сотен и других военачальников, которые посвящали часть военной добычи на благосостояние Господнего храма. Все, что посвятили провидец Самуил, Саул, сын Киша, Авнер, сын Нера и Иоав, сын Цируи, всем этим распоряжался Шеломот со своими братьями. К потомкам Ицхара принадлежали Кинания и его сыновья, которые были назначены на другое служение. Они были песцами и судьями в Израиле. От Хеврона происходил Хашавия и все его могучие родичи, 1700 человек, которые были распорядителями и в служении Господу, и в царской работе, надзирая над той частью Израиля, что к западу от Иордана. Из потомков Хеврона был и Иерия, по происхождению первый среди хевронитов. На 40-м году царствования Давида был проведен розыск среди хевронитов, и в Язере, что в Галааде, были найдены могучие мужи. Всего там оказалось 1700 старших в роду, и царь Давид назначил их распорядителями во всем, что касалось Бога и царя, над племенами Рувима, Гада и половиной племени Манассии.